Через несколько дней я вернулся в Буэнос-Айрес, а Фермерен умер в тюрьме. Поговаривали, пока я не хочу разоблачать автора гнусной лжи, будто я причастен к этой смерти, будто я воспользовался тем, что меня не обыскивали, чтобы пронести ему цианистый калий, который он якобы потребовал у меня в обмен на признание. Но клеветники просчитались. Я хранил молчание, а чилийская полиция не стала мной заниматься. Боюсь, теперь я даю новый повод для клеветы. В доказательство сошлются на то, что данных, предоставленных мне врачом, и простой угрозы придать их огласке, вряд ли хватило бы, чтобы заставить Фермерена говорить. Умолчат о том, каких трудов стоило бы мне раздобыть яд в Антофагасте. Станут уверять, что эта публикация и есть недостающая улика. Я, тем не менее, надеюсь, что читатель найдет на этих страницах свидетельство моей непричастности к самоубийству Фермерена. Отразить это, вскрыть основополагающую роль судьбы в случившемся и по возможности облегчить бремя ответственности, омрачающей память об Арибе, вот что побудило меня и придало сил в самый разгар болезни у края вечности изложить по порядку этот рассказ о событиях и страстях, относящихся к миру, который более для меня не существует. На этом рукопись Хуана Луиса Вильяфанги обрывается. Написав на этом рукопись Хуана Луиса Вильяфанги обрывается, я хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, повествование осталось незавершенным. Я бы добавил, намеренно незавершенным. Действительно, последняя фраза претендует на помпезность, патетику и безвкусие финала. Причем ложного финала. Вильяфанье будто старался своим тоном сбить читателей с толку, чтобы те приняли финал не раздумывая, не обращая внимания на то, что недостает объяснений и доброй части повествования. А теперь я попытаюсь восполнить эти пробелы. То, что я скажу, будет сугубо личной трактовкой событий, но надеюсь, что и она правомерна, так как все предпосылки для нее можно отыскать либо в самом документе, либо в характерах, которыми он наделяет Ориба и Вильяфанье. Я молчал о своих выводах не из литературного или ребяческого стремления приберечь сюрприз под конец. Я лишь хотел, чтобы читатель следовал за Вильяфанье, свободной от всякой моей подсказки. Если этот эпилог покажется ему слишком очевидным, если мы независимо друг от друга пришли к одному выводу, я посмею считать это знаком того, что моя версия не лишена оснований. Прежде всего, обратим наш взор к этим двум персонажам, которые взаимно дополняются как фигуры одной гравюры — Карлос Рибе и Хуан Луис Вильяфанье с их симметричными судьбами. Но тогда сюжетная линия покажется чересчур простой, а симметрия — чересчур совершенной. Не для теоремы и не для реальности как таковой, а для искусства. Говорить о дутом авторитете применительно к Вильяфанге, хотя, по сути, это и соответствует фактам, неправильно, так как все же создается видимость их искажения. Я уже сказал, что Вильяфанье имел обыкновение действовать анонимно, окольными путями, что его лучшие статьи появлялись без подписи и что немало блестящих и бурных дискуссий в Сенате были воображаемым диалогом, не монологом, в котором Вильяфанье, обезличенный в нескольких сенаторах, выдвигал предложения и опровергал их. В отношении Карлоса Ариба есть вопрос, который многие предпочитают игнорировать. Я придерживаюсь иной позиции. Если не обсуждать этого, то в ущерб самой истории ее либо превознесут, либо забудут. Пусть другие стыдятся своих кумиров, лишают их человеческих черт и превращают в символических героев на улице, на школьном празднике, в постоянных домашних заданиях. Я знал Карлоса Ариба. и я им восхищаюсь,